Глава 9. Поясок королевы-матери. Карл IX вернулся домой в самом веселом расположении духа. Но после 10-минутного разговора с матерью можно было подумать, что свое раздражение и свою бледность она передала сыну, а его радостное настроение взяла себе. «Ля-моль», — повторял Карл, — «надо вызвать Генриха и герцога Алансонского». Генриха, потому что этот молодой человек был гугенотом, а герцога Алансонского, потому что Ля-моль у него на службе. «Что ж, позовите их, сын мой, если хотите. Боюсь только, что Генрих и Франсуа связаны друг с другом больше, чем это кажется на вид. Допрашивать их — это только возбуждать в них подозрения. Было бы надежнее подвергнуть их искусу не спеша, в течение нескольких дней. Если вы, сын мой, дадите преступникам вздохнуть свободно, если вы укрепите в них мысль, что им удалось обмануть вашу бдительность, то, осмелев и торжествуя, они дадут вам более удобный случай поступить с ними сурово, и тогда мы все узнаем». Карл в нерешительности ходил по комнате, стараясь отделаться от чувства гнева, как лошадь от удил, и судорожным движением руки хватался за сердце, раненное подозрением. «Нет-нет», — сказал он наконец, — «не стану ждать. Вы не понимаете, каково мне ждать, когда я чувствую кругом себя присутствие каких-то призраков. Кроме того, все эти придворные франтики наглеют день ото дня. Сегодня ночью двое каких-то дамских прихвостней имели дерзость сопротивляться и бунтовать против нас. Если Ля-моль невинен, очень хорошо. Но я желал бы знать, где он был этой ночью, когда избивали мою стражу в Лувре, а меня били в переулке Клош-Персе. Пусть позовут сначала герцога Алансонского, а потом Генриха. Я хочу допросить их порознь. Вы можете остаться здесь». Екатерина села. При том уме, какой был у нее, всякое обстоятельство, как будто и далекое от ее цели, могло быть так повернуто могучей рукой Екатерины, что повело бы к осуществлению ее замыслов. Каждый удар двух вещей друг о друга или производит звук, или дает искру. Звук указывает направление, искра — свет. Вошел герцог Алансонский. Разговор с Генрихом Наварским подготовил его к предстоящему объяснению, и он был спокоен. Все его ответы были очень определенны. Так как мать приказала ему не выходить из своих покоев, то он ровно ничего не знает о ночных событиях. Но его покои выходят в тот же коридор, что и покои короля Наварского, поэтому он кое-что слышал. Сначала уловил звук, похожий на взламывание двери, потом ругательство и, наконец, выстрелы. Только тогда он осмелился приоткрыть дверь и увидел бегущего человека в вишневом плаще. Карл и его мать переглянулись. «В вишневом плаще?» — спросил король. «В вишневом», — ответил герцог Алансонский. «А этот вишневый плащ не вызывает у вас подозрения на кого-нибудь?» Герцог Алансонский напряг всю силу своей воли, чтобы ответить как можно естественнее. «Должен признаться вашему величеству, по первому взгляду мне показалось, что это плащ одного из моих дворян». «А как зовут этого дворянина?» «Мсье де Ля-моль». «А почему же этот мсье де Ля-моль был не при вас, как этого требовала его должность?» «Я отпустил его», — ответил герцог. «Хорошо, ступайте», — сказал Карл. Герцог Алансонский направился к той двери, в которую входил. «Нет, не в эту», — сказал Карл, — «а вон в ту». И он указал на дверь в комнату кормилицы. Ему не хотелось, чтобы герцог встретился с Генрихом Наварским. Карл не знал, что зять и Шурин виделись, хотя и на минуту, но этого было достаточно, чтобы согласовать им свои действия. Вслед за герцогом по знаку Карла впустили Генриха. Генрих не стал ждать допроса и заговорил сам. «Сир, очень хорошо, что Ваше Величество за мной послали, потому что я сам уже собирался идти к вам и просить вашего суда». Карл нахмурил брови. «Да, суда», — повторил Генрих, — «начну с благодарности Вашему Величеству за то, что вчера вечером вы взяли меня с собой. Теперь я знаю, что вы спасли мне жизнь. Но что я такое сделал? За что хотели меня убить?» «Не убить», — поспешно сказала Екатерина, — «а арестовать». «Пусть будет арестовать», — ответил Генрих. «Но за какое преступление? Если я в чем-нибудь виноват, то я виновен в этом и сегодня утром, так же, как был виновен вчера вечером. Сир, скажите, в чем моя вина?» Карл, не зная, что ответить, посмотрел на мать. «Сын мой», — обратилась Екатерина к Генриху Наварскому, — «у вас бывают подозрительные люди». «Допустим, мадам». «И эти подозрительные люди навлекают подозрения и на меня, не так ли, мадам?» «Да, Генрих». «Назовите же мне их, назовите, кто они. Сделайте мне с ними очную ставку». «Правда», — сказал Карл. «Анрио имеет право требовать расследования». «Я этого и требую», — продолжал Генрих, чувствуя преимущество своего положения и стремясь воспользоваться им. «Об этом я и прошу моего доброго брата Карла и мою дорогую матушку Екатерину». «Со дня моего брака с Маргаритой разве я не был хорошим мужем? Спросите Маргариту». «Разве я не был добрым католиком? Спросите моего духовника». «Разве я не был хорошим родственником? Спросите всех, кто присутствовал на вчерашней охоте». «Да, это правда, Анрио», — сказал король. «Но все же говорят, что ты в заговоре». «Против кого?» «Против меня?» «Сир, если бы я против вас злоумышлял, я мог бы все предоставить обстоятельствам, когда ваша лошадь с перебитой ногой не могла подняться, а разъяренный кабан набросился на ваше величество». «Смерть дьяволу! А ведь он прав, матушка!» «Но все-таки кто же был у вас сегодня ночью?» — спросила Екатерина. «Мадам, в такие времена, когда так трудно отвечать даже за собственные действия, я не могу брать на себя ответственность за действия других. Я ушел из моих покоев в 7 часов вечера, а в 10 брат мой Карл увел меня с собой. Всю ночь я провел с ним. Так как все время я был с его величеством, откуда я мог знать, что происходит у меня дома?» «Да», — отвечала Екатерина, «однако остается несомненным то, что какой-то ваш человек убил 2 стражей его величества и ранил Марвеля». «Мой человек?» — спросил Генрих. «Кто же он, мадам? Назовите». «Все обвиняют мсье де ля Моля». «Мадам, мсье де ля Моль вовсе не мой человек. Он на службе у герцога Алансонского и рекомендован ему не мной, а вашей дочерью». «А все же не ля Моль ли был у тебя, Анрио?» — спросил король. «Сир! Но откуда же мне знать? Я этого не отрицаю и не подтверждаю. Мсье де ля Моль человек очень милый, услужливый, очень преданный королеве Наварской и часто приходит ко мне с поручениями от Маргариты, которой он признателен за рекомендацию герцогу Алансонскому. Или же он приходит по поручению самого герцога. Я не могу утверждать, что это был не ля Моль». «Это был он», — сказала Екатерина. «Его узнали по вишневому плащу». «А разве у ля Моля есть вишневый плащ?» — спросил Генрих. «Да», — ответила Екатерина. «И у того человека, который так расправился с 2 моими стражами и с Марвелем, тоже был вишневый плащ?» — перебивая короля, спросил Генрих. «Совершенно верно», — подтвердил Карл. «Ничего не могу сказать», — ответил Генрих. «Но мне кажется, что если у меня в покоях был не я, а по вашим словам ля Моль, то следовало вызвать вместо меня ля Моля и допросить его. Однако разрешите, ваше величество, обратить ваше внимание на одно обстоятельство». «На какое?» «Если бы я, видя подписанный моим королем приказ, не подчинился ему и оказал сопротивление, я был бы виноват и заслужил бы любое наказание. Но ведь это был какой-то незнакомец, которого приказ нисколько не касался. Его хотели арестовать незаконно. Он воспротивился. Быть может, слишком рьяно, но он был вправе. «Тем не менее, — начала Екатерина, — мадам, в приказе было сказано арестовать именно меня? — спросил Генрих. «Да», — ответила Екатерина, — «и его величество подписал его собственноручно». «Означилось ли в приказе, в случае ненахождения меня, арестовать всякого, кто окажется на моем месте?» «Нет», — ответила Екатерина. «В таком случае, — продолжал Генрих, — пока не будет доказано, что я заговорщик, а человек, находившийся у меня в комнате, мой сообщник, этот человек невинен».